Глава 7. Жизнь в доме со львами обернулась неожиданным событием, и вряд ли оно произошло бы, если бы не Люда. «О, так ты в человеческих условиях теперь», — сказала она, когда наутро после Антонининого отъезда Вика сообщила ей по телефону, что временно переменила место жительства. «Ну так давай я пацана тебе привезу. Я в школе как раз сейчас, послезавтра в Москву собираюсь». Каникул в ближайшее время нету, но на недельку можно у драконов Витьку выцарапать. Люда обладала замечательным качеством. Она видела жизнь каким-то первым взглядом. А потому всего, что остальным людям казалось препятствиями или, самое малое, сложностями, не замечала вовсе. «Я узнаю, какое надо письмо сюда прислать, чтобы мне его выдали. Завтра пришлешь и привезу», — заключила она. Таким вот образом, ровно через 2 суток после той ночи, когда Вика смотрела из арочного окна на крыльцо со львами, она уже стояла в зоне прилета Шереметьева, и сердце у нее колотилось так, что в глазах темнело от его грохота. И как он вышел к ней, ее мальчик, и как сказал, глядя не на нее, а на стеклянные стены аэропорта: «О, а у нас дождь, а у вас снег еще». И как она притянула его к себе и почувствовала, что он слегка дернул плечом, пытаясь высвободиться. Все это происходило будто в тумане. «Сразу видно, мамаша с сыночком», — сказала Люда, глядя на них. «Все у вас как-то нет того, чтобы попросту, как люди». Впрочем, Вика этих слов как будто и не услышала. Всю дорогу из Шереметьево до города она видела перед собой только своего ребенка. Смущенного и скованного, вернее, не его даже, а его затылок, потому что Витька смотрел не на нее, а в окно машины. «Вить», — чуть не плача проговорила она, — «я сама не понимаю, почему только сейчас?» Несусветная, убийственная глупость собственного поведения была ей теперь совершенно очевидна. Она словно попала в какую-то матрицу и действовала в ней заданностью мертвого механизма. За год надо накопить на следующий год Витькиной учебы. Нельзя потратить ни рубля на что-либо, кроме этого. Денег не хватает. Не хватает, но если она будет действовать последовательно, то сумеет их собрать, обязательно сумеет. Эти мысли сделались постоянным, неутихающим фоном ее жизни. Они долбили ее голову изнутри, как молоточки, и их звук мешал ей слышать звуки жизни. Вот это смущенное шмыганье носом, которым Витька уткнулся в стекло. «Ты на меня сердишься?» — спросила Вика. Он, наконец, обернулся и крутнул головой. Что означает этот жест? Отрицание или подтверждение? Вика не поняла. Люда привезла их на Малую Молчановку, высадила у крыльца и сразу уехала. Витька пощупал зубы у одного из львов и спросил: «А что это у них на счетах?» «Масонские символы», — ответила Вика. «Их из-за этого войну убирали даже. А может, просто из-за бомбежек». Она специально почитала о доме со львами накануне его приезда, так и знала, что он начнет расспрашивать. «А», — сказал Витька. И больше ничего не спросил. Зря она обрадовалась. «А вон то окно, арочное на 6-м этаже, оно на фотографии есть, помнишь?» — спросила она. И сама расслышала, что ее голос звучит жалобно. «Ага», — кивнул Витька. «Я могла бы привести его и в Пречистое», — думала Вика, пока поднимались по ступенькам к лифту, будто ему цветы в подъезде нужны. Что я наделала? Рассматривать квартиру Витька не стал, кивнул только, когда Вика показала ему, где туалет и ванная, и сразу направился в комнату в конце коридора. «Я шарлотку испекла», — вслед ему сказала Вика, — «только неправильную». «Почему?» Ей показалось, в его голосе мелькнуло что-то вроде интереса. Нет, опять только показалось. Он спросил об этом на ходу и даже не обернулся. «Яблок кислых нету, а со сладкими совсем не то», — растерянно ответила она. Витька вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Эту трещину уже не склеить». Странно, что он вообще согласился приехать. Вику охватила паника. «Я обед разогрею», — пробормотала она. Обед на плите был еще теплый. Разогреть его можно было за 5 минут. Вика стояла в кухне у окна и пыталась сдержать слезы. «Сама виновата, сама!» — гремело у нее в голове. «Мам!» — вдруг услышала Вика. «А это чей лоток?» «Какой лоток?» — не поняла она. И тут же воскликнула. «О, Господи!» Она совершенно забыла про кошку. Витькин приезд решился и состоялся так стремительно, что все остальное вылетело у нее из головы. Последние 2 дня она провела в лихорадочном выполнении одних заказов и отмене других, в закупке продуктов, в приготовлении обеда, насколько она умела его готовить, в изучении всевозможных детских развлечений, доступных в Москве. Не до кошки ей было. Она бросила взгляд на мисочки с кормом и водой. Все стояло нетронутое. Вика похолодела. «Может, просто ест и пьет мало?» — подумала она. «Это же котенок». Витька вошел в кухню и спросил. «Здесь кот есть, а где он?» «У тебя не мать, а идиотка», — воскликнула Вика. «Если ничто похуже». «Ты что, мам?» Он посмотрел удивленно. Кажется, его взгляд стал как-то живее. Но Вика не успела это осмыслить. Она бросилась в гостиную и сразу же легла на пол перед диваном. Белое пятно виднелось у стены, но было неподвижно. Жизнь отшатывалась от нее. Не хотелось с ней сосуществовать. Но почему? Вика не понимала. Правда, сейчас ей было не до отвлеченных размышлений. Она вскочила, уперлась руками в диван и стала отодвигать его от стены. Он оказался такой тяжелый, словно был сделан из мрамора. Витька пыхтя тоже толкал диван. Вряд ли его помощь оказалась решающей, но пространство возле стенки освободилось, и Вика увидела котенка. Он лежал на боку, не шевелился, и не было никаких сомнений в том, что он мертвый. Но это у Вики их не было, а Витька сразу проскользнул за отодвинутый диван, и прежде чем она успела что-либо сказать, схватил котенка на руки. «Он не умер», — воскликнул Витька. «Он дышит и теплый. Его скорее к врачу надо». Это Вике и самой теперь было ясно. Она же не знает, как реанимируют котят. Впрочем, где найти ветеринарного врача, она тоже не имела понятия. «Я найду». Витькин голос прозвучал с неожиданным спокойствием. «Сейчас». Вика хотела сказать, чтобы искал где-нибудь поближе к дому, но поняла, что в ее указаниях нет необходимости. Как и где искать что-либо в интернете, Витька разбирался лучше, чем она. Пока сын изучал информацию, она принесла из кухни стакан воды и осторожно побрызгала на мордочку котенка, которого Витька по-прежнему держал на руках. Ей показалось, что котенок шевельнулся, но, может, только показалось. «Напоить его, что ли?» — подумала Вика. «Рот ему открыть и воду влить. Попьет и очнется». Но поскольку она вовсе не была в этом уверена, то решила не экспериментировать. «Возле Нового Арбата клиника есть», — сообщил Витька. «Только, по-моему, лучше на Цветной бульвар поехать». «Почему лучше?» Вика спросила это из прихожей, где искала обувную коробку. Та, что была устлана розовым шелком, показалась ей наиболее подходящей. Вика вытащила из нее ярко-красные Антонинины туфли на золотых шпильках и вернулась в комнату с этой коробкой в руках. «Почему ты думаешь, что надо на Цветной бульвар?» — повторила она. Ее удивило, что Витька, совсем не знающий Москву, говорит об этом с такой уверенностью. «Потому что та клиника рядом с цирком», — объяснил он, пока Вика укладывала котенка в коробку. «Значит, врачи цирковых животных лечат, и котенка тем более вылечат». Вика не была уверена, что это именно так, но решила послушаться сына. Она не ошиблась, когда заметила, как он изменился за полгода. Раньше, наверное, бегал бы в растерянности вокруг котенка, и, может, заплакал бы. А теперь говорит спокойно и делает все точно и быстро. Она догадывалась, что эта перемена будет, но не предполагала, что так скоро. Пока Витька надевал куртку и ботинки, Вика вызвала такси. Денег на это было жаль. Она считала, что и на метро можно было бы доехать. Но что теперь поделаешь? Перед ребенком неудобно экономить в такой ситуации. Да и все-таки котенок заболел, если не из-за нее, то при ней. Темнело в марте рано. Москва уже сверкала огнями и была красива той бесспорной красотой, которую невозможно не замечать. Но Витька ничего не замечал сейчас точно. Он то и дело заглядывал под приоткрытую крышку коробки, прикладывал ладонь к кошачьему боку и сообщал: «Дышит». Ветеринарная клиника располагалась в хорошо отремонтированном старинном особняке в 2 этажа. Перед дверями кабинетов сидели люди с собаками, кошками, попугаями, даже с игуаной был один. Судя по качеству ремонта и местоположению, клиника была дорогая. Но посетители были самые разнообразные. От пафосной девицы с йоркширским терьером, у которого шерсть блестела как шелк, и точно так же блестели стразы, Сваровски на ошейнике, до аккуратной старушки в мятой шляпке, держащей на коленях старого облезлого кота и принадлежащей к тому типу московских людей, которых Вика считала существующим уже только в книжках. «А у вас кто?» — спросила эта старушка у молодого человека, который стоял в углу один и мрачно смотрел на всех этих кошатников и собачников, которых явно считал полуумными. «Хомячок», — нехотя ответил он, — «в кармане». И объяснил оправдывающимся тоном. Девушка весь мозг из-за него вынесла. Тиша 3 дня уже грустный. Его к врачу надо. Хотел Тишу на волю отпустить на Садовом кольце. Да совесть не позволила. Вика еле сдержала улыбку. Она думала, что придется скандалить, чтобы пропустили без очереди. Сюда ведь никто не пришел просто так. У всех больные животные. Скандалить-то она умела, но очень не хотелось это делать, особенно при Витьке. Однако ни скандалить, ни даже униженно просить не пришлось. «Извините, пожалуйста», — громко сказал Витька. «У нас котенок без сознания, ему требуется срочная помощь. Можно мы вне очереди пройдем?» «Сейчас крик поднимется», — подумала Вика. Но, к ее удивлению, ничего подобного не произошло. Похоже, что кошатники и собачники, которых она до сих пор видела только издалека, составляли лучшую часть человечества. «Конечно, конечно!» — воскликнула старушка с облезлым котом. «Проходи, мальчик. В 5-й кабинет иди. Там сегодня заведующий. Герман Тимофеевич принимает». «Это Бог», — убежденно добавила она. «Он твоего котенка оживит». Неизвестно, являлся ли Герман Тимофеевич Богом, но что человек он хороший, трудно было не почувствовать. А может, это только Вика сразу почувствовала. Она ценила в людях сдержанность. «Давно ел твой котенок?» — спросил Герман Тимофеевич, вынимая белое тельце из коробки. «Не знаю», — растерянно проговорил Витька. «Он вообще-то не мой». И оглянулся на маму. Что она могла сказать? «Дня 3 не ел, наверное», — вздохнув, ответила Вика. «Мне его оставили, а я про него забыла. Он под диван залез. Я думала, есть захочет, выйдет и поест. Это же кошка», — добавила она в свое оправдание. «Его в чужой квартире оставили», — уточнил Герман Тимофеевич. «Нас обоих», — объяснила Вика. «Сначала его принесли в чужую квартиру, а потом меня вызвали к нему в чужую квартиру». Ей было непонятно, зачем врачу знать такие подробности. Но этот врач, немолодой, с коротко стриженными серебряными волосами, производил впечатление такой абсолютной надежности, что Вика подумала, неплохо бы в случае болезни превратиться в кошку, чтобы стать пациенткой именно у него, и тогда уж не сомневаться в возможности выздороветь. Оказалось, подробности он выяснял не из праздного любопытства. Пока молоденькая медсестра ловко измеряла лежащему неподвижно котенку температуру, Герман Тимофеевич сказал: «Кошки часто впадают в стрессовое состояние в незнакомых помещениях. Не все, конечно. Но вам досталось на попечение деликатная особа. Она ангорская, по-моему». «Понятия не имею», — снова вздохнула Вика. «И что, в чужом доме вообще есть не станет? Даже если проголодается? Не может быть». «Может, может», — подтвердил Герман Тимофеевич. «Собака, да, проголодается и поест. Инстинкт возьмет свое. Кошка нет. Не есть не станет в таком состоянии, не пить. Через 3 суток наступит обезвоживание организма, и она уже не восстановится». «Так она что, умрет?» — жалобно спросил Витька. По его лицу было понятно, что он не может себе этого представить, чтобы здесь, в этой красивой клинике, в огромных ладонях этого врача, под ласковое воркование медсестры, мог умереть маленький белый котенок. «Будем надеяться, выживет», — сказал Герман Тимофеевич. «Придется оставить ее 3 часа у нас». «Зачем?» — не поняла Вика. «Капельницу поставим. Для начала это необходимо. Потом сами будете кормить. из шприца вливать ей в рот разбавленный корм. «Только этого мне не хватало», — сердито подумала Вика. «Кошку из шприца кормить, да еще капельница в клинике. Сколько это будет стоить, интересно?» Но тут она вспомнила, как Антонина объясняла, что кошка должна питаться хлебом и считать это за счастье. Ей стало стыдно, кому уподобляется. Да и Витька смотрел на врача, в самом деле, как на Бога, и по его лицу было понятно, что слова «только этого мне не хватало» не могут даже прийти ему в голову. «Ну, оставим, конечно», — вздохнула Вика. Обсуждать было нечего, выбора тоже не было никакого. Для себя Вика точно отправилась бы искать бесплатную больницу. Но что таковые существуют в Москве для кошек, она сильно сомневалась. И во всяком случае не собиралась высказывать недовольство при Витьке. Хотя от суммы, которую ей назвали на рецепции, чуть сознание не лишилось. «Никогда никого не заведу», — подумала она, с трудом заставив себя не высказать вслух свое мнение о братьях наших меньших. «Даже хомяка».